Часть первая. Навья метка. Глава первая. Тени сгущаются. Лада стояла и не верила глазам. Казалось, она вновь видит один из кошмаров, которые в последнее время преследовали ее во сне и наяву. Все происходило в полном молчании. Лишь Настя, ближайшая подруга, давилась рыданиями и судорожно сжимала Ладину руку. Сама Лада ничего не ощущала. Она не была до конца уверена, что все это ей не мерещится. «Попрощайся с родными». Настина бабушка подтолкнула Ладу к могиле. Девушка на негнущихся ногах подошла к провалу в земле и бросила горсть земли. Ком упал на крышу ближайшего гроба с коротким стуком. Отца, маму и сестру хоронили в закрытых гробах. Двух обычных и маленьком. Даже в этот момент Лада ничего не ощущала. Успокоительные отключили эмоции. Наверное, со стороны это выглядело дико, ни одной слезинки, равнодушная дочь и сестра. Она их даже не видела после смерти. В момент аварии автомобиль мгновенно вспыхнул, поэтому на опознание ездили Настины родители и кто-то из коллег. Ладу не допустили. И потому на краткое мгновение у нее промелькнула мысль. А вдруг все это неправда? Может, в гробах и нет никого? Отец с матерью и сестрой сейчас перебираются в далекую страну, потому что они шпионы? И их смерть всего лишь легенда для спецслужб. Но ведь может быть такое? Может? Проявившиеся на миг чувства сменились холодной обреченностью. Все произошло, и ничего теперь не изменить. Лада одна во всем мире. Никого из родных у нее больше нет. И как жить дальше, неясно. Но она должна справиться. Ей уже 17 лет, почти взрослая. Загвоздка была только в этом почти. Лада не привыкла отвечать за себя. Всю жизнь прожила за надежной спиной отца и матери. Хотя Милена смотрела на нее сверху вниз и во всем подражала, но сестре было всего 5 лет. Теперь ей всегда будет 5 лет. Могильщики забросали могилу землей и установили деревянный крест. Настина бабушка потянула девушку за собой, и Лада послушно последовала за ней. В этот же миг перед Ладой из ниоткуда возникла березовая роща. Белочерные стволы деревьев снизу были покрыты мхом, словно от старости. Тонкие ветви дрожали на ветру. На одной из них замерла белка. Чудилось, она внимательно рассматривает Ладу. Березы казались исполинами. Толстые, не обхватить стволы. Крона терялась ввыси. Это место выглядело входом в другой мир. Лада не удивилась бы, если бы она узнала, что в давние времена здесь находился алтарь древних богов, и волхвы приносили им богатые жертвы. Ладе даже померещились цветные ленточки на ветках. Она проморгалась. Видение исчезло. Только тогда девушка заметила старуху. Та согнулась в пояснице, словно ее перерубили пополам. Старуха опиралась на палку и недовольно взирала на похоронную процессию. Длинный нос свисал сосулькой. Глаза подслеповато щурились из-под седых бровей. Странная бабка. Одета в старомодное платье длиной до пят. На голове черный платок. Такое уже давно никто не носит. Лада очнулась от столбняка. Взвизгнула и толкнула в бок Настю. «Смотри!» Та повернулась. «Куда?» Лада кивнула в сторону бабки и обомлела. На том месте стоял березовый пень. Широкий, в высоту наполовину человеческого роста. Из него выступал сучок, который Лада приняла за нос. Никакой старухи не было и в помине. Настя успокаивающе обняла Ладу за плечи. Та непонимающе огляделась. Вокруг свежие могилы и железные ограды. Она на кладбище. Значит, снова была галлюцинация. А может, она просто сошла с ума, и все это бред воспаленного рассудка? Лежит Лада где-нибудь в сумасшедшем доме, лечится, а с семьей все в порядке. Она бы все отдала, чтобы именно так и было. Потому что лучше жить в непрекращающемся кошмаре, чем потерять все. Всего 3 дня назад у Лады был день рождения, который она провела с родителями и сестрой. Праздник начался с того, что в комнату ворвалась Милена и принялась дергать Ладу за уши. 1, 2, 3! Тараторила сестрица, а Лада притворно пыталась вырваться. Добилась лишь того, что Милена сбилась и начала отсчет по новой. Затем появились родители и тоже поздравили. Хорошо, что за уши таскать не стали. Зато подарили сертификат книжного магазина, чтобы Лада выбрала книги на свой вкус. А папа еще преподнес небольшой букет белорозовых эустум, похожих на розы. Потом завтракали всей семьей. Мама разрезала шоколадный торт и вручила Ладе кусок с клубничкой. Хорошо быть именинницей, все лучшее тебе. И младшей сестрицей. Лада поделилась с Миленой ягодой. Лада ела торт и любовалась родными. Вообще прикольная у них семья, сказочная. Любава, Милена и Лада Берендеевы. Звучит. А папа Даниил. Как Данила Мастер. Лада читала такую книгу в детстве. У мамы и сестрицы еще и внешность под стать имени. Белокожие, с большими ярко-зелеными глазами. А волосы и ресницы темные, как у хозяйки Медной горы. Жаль, что Лада не пошла в маму. Да и в папу неплохо было бы. Папа высокий и широкоплечий. Волосы светлые, а глаза синие-синие. Ни у кого подобных нет. Он очень красивый. Одним словом, дивные люди. Лишь Ладе с внешностью не особо повезло. Но она в другом зато сильна. В математике. Казалось, что счастливее Лады никого нет на целом свете. А теперь все переменилось. Ей придется научиться жить в одиночестве. Девушка села в заказной автобус и закрыла глаза. В мыслях она вновь вернулась к тому моменту, когда ее судьбу разрушила напополам, на две неровные части, до и после. Лада пришла со школы пораньше. Разболелась голова. Сперва она пыталась дозвониться матери, чтобы та отпросила ее с последнего урока. Но мама была вне зоны доступа сети, как и отец. В интернете их тоже не было. Тогда Лада сбежала на свой страх и риск. Вытерпеть еще и физику она не могла. Голова раскалывалась. Лишь дома, приняв обезболивающее, девушка задумалась, куда пропали родители. Раньше за ними подобного не водилось. Эта мысль занозой засела в голове, не давая успокоиться. Лада написала смски, сообщения в соцсетях и принялась ждать. Совсем скоро в дверь позвонили. Долго и надсадно. Почему-то этот сигнал показался сродни учебной тревоги, которую проводили иногда в школе. От него стало не по себе. Лада пошла открывать. Вдруг Настя решила зайти. Хотя подруга бы позвонила. На пороге с ноги на ногу переминался полицейский. «Вы Лада Берендеева?» Полуутвердительно спросил он. «Да», — подтвердила она. «А что случилось?» «Я ваш участковый». Полицейский замялся. «Можно пройду в квартиру?» Лада пропустила его, хотя в голове сразу же всплыли истории о маньяках, которые притворяются как раз полицейскими, слесарями, сантехниками, а сами горят желанием убивать ни в чем не повинных людей. Полицейский остановился в прихожей и неожиданно спросил. «У вас есть кто-нибудь из бабушек, дедушек?» «Нет». Лада неожиданно пересохла во рту. «А тетя или дядя?» Лада молчала. Больше всего ей хотелось, чтобы участковый вышел и закрыл за собой дверь. Его вопросы пугали до сердечного замирания. Не получив ответа, полицейский произнес: «Лада Берендеева, ваши родители и сестра погибли сегодня. Автомобиль потерял управление, он врезался в столб и загорелся. Все, кто там был, погибли». Дальше провал. Выплыть из черной бездны помогли друзья. Все эти дни с Ладой была Настя, ее родители и бабушка. И одноклассники. Многие писали в соцсети слова поддержки. А в день похорон пришли вместе с классным руководителем, вместо того, чтобы разъехаться на майские праздники. А еще явились коллеги с маминой и папиной работы. Даже Миленина воспитательница. Благодаря этой поддержке, а еще успокоительным, Лада держалась. Настя до похорон и после жила у Лады. Сама Лада была слепа и глуха. Существовала на автомате. Встать, умыться, почистить зубы. Съесть завтрак, приготовленный подругой. Пойти в школу, вернуться домой. Пообедать, а потом поужинать. Лада не знала, смогла бы она все это делать сама, если бы ей не напоминали об этом. Или просто легла бы на кровать, отвернулась к стене и умерла. Еще в квартире часто появлялась Настина бабушка. Приносила пирожки, контролировала порядок. Родители подруги занялись оформлением документов. Ладе полагалась пенсия по потере кормильцев. Сама бы девушка не справилась. Больше всего она походила на робота, у которого полетела программа. Она ходит и ходит по кругу, не в силах совершить другое действие. Затем подруга заболела ангиной, и Лада осталась в квартире одна. Вечером девушка включила свет во всех комнатах. Без этого ей мерещились страшные силуэты, подстерегающие в темноте. Она легла поверх покрывала, не раздеваясь, и накинула на себя плед. В полголоса болтал телевизор. Бодрствовала настольная лампа. Лада на мгновение проваливалась в сон. И тут же выныривала из него, вздрагивая всем телом. Казалось, опасность подстерегает со всех сторон, и от нее не спрятаться. Ладу знобило, похоже, она заразилась от Насти. Надо было сходить на кухню за лекарствами, выпить жаропонижающее и обработать горло. Но Лада не могла сдвинуться. Мерещилось, что она просто не дойдет. Умрет по дороге от переохлаждения. Поэтому девушка лишь забралась под одеяло, надеясь согреться. Ее трясло. Зубы выбивали щетку. От жара или нервов ей мерещились голоса в соседней комнате. Чудилось, что родители вернулись и просто не решаются зайти к ней в комнату, чтобы не разбудить. А мысли о родителях Лада разревелась. Впервые слезам удалось прорваться. Лада выплакивала надежду, что у Берендеевым удалось каким-то чудом остаться в живых. Свои страхи и одиночество. Нет у нее больше никого во всем мире. И с этим надо научиться существовать. И тут ее накрыла дикая ярость. Почему это случилось с ней? Полно ребят, которые ненавидят своих близких, не ценят их. Маргиналы разные, которые бьют своих родителей. За что Ладе выпала такая участь? Это несправедливо. Девушка несколько раз глубоко вздохнула. Надо успокоиться. Подобные всплески были редки, но когда случалось, кровь приливала к голове, в ушах появлялся звон, а руки сами собой сжимались в кулаки. Хотелось уничтожить что-нибудь. Или кого-нибудь. Любава в такие мгновения крепко обнимала дочь и держала, пока Лада не приходила в себя. Девушка обняла себя и зашептала слова, которые произносила мать. «Беру тебя, злость. Зарываю в землю, как кость. Собака кость найдет. Злость у Лады пройдет». Она не заметила, как дрожь закончилась, и Лада задремала. Ей приснился тот злополучный день. Она почему-то была вместе с близкими. Папа сидел за рулем, мама рядом с ним, а Милена сзади в детском кресле. Дорога в садик занимала минут 5. Выезд со двора, небольшой участок оживленной трассы, затем вновь поворот во дворы. Пешком также, потому что не надо стоять на светофоре и пропускать пешеходов. Но папа настолько привык к машине, что почти не оставался с ней. Даже на выходных часто копался в капоте, доводя автомобиль до совершенства. Сразу после светофора до выезда на круг следовал прямой участок дороги, где можно было немного разогнаться. Лада хотела предупредить, чтобы папа был осторожен, но ничего не вышло. Язык перестал ей повиноваться. А тут папа еще повернул голову, что-то рассказывая маме. В этот миг прямо под колеса бросился человек, весь в черном. Даже его лицо было невозможно разглядеть. Ладе он показался странным, плоским, словно вырезанным из бумаги. Человек покачивался, как осенний лист на ветру. Папа резко вдавил тормоз. Машину повело по гололеду. Ночью снова подморозило. И она со всего маха врезалась в столб со стороны бензобака. Лада закричала. Ее каким-то чудом выбросило из автомобиля. Девушка дергала ручки дверей, но те заклинило. И тогда вспыхнул огонь. И раздалось несколько взрывов. А человек, из-за которого случилась авария, все это время наблюдал за нею, стоя посреди дороги. Увидев, что Лада его заметила, он усмехнулся. Рядом с ним возник огромный волк. Шерсть на его загривке стояла дыбом. Глаза светились красным. Волк коротко рыкнул, и Лада проснулась.